Тогда родился очередной проект – уйти максимально в тени и стать незаметным. Моя роль останется прежней, я только автор. Инна будет менеджером Данри. Оформить свое музыкальное агентство, пусть даже для одного исполнителя. Паладины в основной своей массе должны стать ядром нового сообщества поклонников Данри. Основной мой интерес останется прежним. Изобретение и техника, а музыка – только хобби. Кроме этого я решил продавать свою квартиру Данри. У нее все-таки были скромные накопления в 50 миллионов вон, но этого не хватало на покупку. Пришлось и это записывать в долг. Зато добавив своих, можно купить вторую квартиру прямо над моей нынешней, оформив на подставное лицо. Никто бы не знал, что она принадлежит мне, точнее нам, а то становилось немного тесно нам троим. Инна не знала, куда себя девать, когда мы с Данри уединялись ночами. Со всеми тратами мои финансы стали показывать дно. 100 миллионов, которые ушли в виде взятки, зависли во время следствия. Возвращать их мне в ближайшее время никто не собирался. Иски против физкультурника, полиции и властей также оставались замороженными. Скоро конец квартала и должен быть новый перевод от ФАН, но пока предстояло затянуть пояса потуже. Глава 56. Внимание! Контент 118+, смотрите аннотацию, теги и все прочее. Время действия. Начало недели. Место действия. Квартира Юнми. Внезапно дал о себе знать болезный Санхин. Позвонил прямо из больницы и потребовал извинений. Судя по визгу, что стоял на фоне, пока мы разговаривали, где-то рядом была его Инджу. «Ты должна извиниться перед моей женой», — заявил Санхин. «Должна, значит», — с той стороны трубки явно напряглись, поняв мою интонацию, а может просто вспомнили, с кем говорят. Мне опять послышалось, будто я кому-то что-то должна. А знаешь, что она должна сделать? Идти на. Мы договаривались, что ты не лезешь в мой бизнес. Давай не смешивать личное и деловое общение. И за что я, чисто для проформы, обязана извиниться? Ты ее толкнула, что она упала и пострадала из-за этого. Может, еще компенсации потребуешь? Обязательно. Получается, тебя я тоже в больницу отправила. Как за это буду расплачиваться? Верни Данри. Почему-то я об этом как раз подумала. Договорились. Жди моего ответа. И завершил разговор. Должен я ему еще чего-то? Совсем охренел. Сам напросился. Стоп. Санхин не дурак. Он ведь знает меня и не затеял бы подобной глупости. Что он хотел сказать? Что в остальное я могу лезть? Намек понятен. Что же, тебя за язык никто не тянул. Понятно, что он скорее перед своей женой тянул лямку, но мог ведь и в другое время позвонить. Значит, специально. Про бизнес разговор завел. Решил выложить ролик фееричного полета жены Санхина. С повторами и эффектом слоума, компьютерной графикой подсчета выбитых очков, комментариями диктора, как во время спортивного соревнования. Санхина и его слова вырезал, чтобы репутацию не портить дополнительно. Компания ФАН здесь ни при чем. Это личное, никакого бизнеса. Пусть теперь Юсен попробует оправдаться, после своего заявления, что это я напал на его неадекватную сестру, которая набрасывается на людей, едва впервые их увидев. Соми тоже приходила и интересовалась насчет происшествия в кабинете Санхина. Заявление против меня уже имелось. Показав ей видео целиком, полицейская не знала, как ей быть, то ли смеяться, то ли ужасаться. Записала мою версию событий тогда, а теперь ролик увидят все. Соми заверила меня, что с такой уликой мне бояться нечего. Можно подумать, я до этого чего-то боялся, не считая одного момента, как поступит Данри. Теперь она стала другой, и хоть выбрала меня, но все-таки Санхин был ей 5 лет вместо отца. Наверное, немного боюсь. Данри теперь стала мне самым близким человеком в этом мире, если так подумать. Подруга, коллега по творчеству, любовница, пусть на время, пока наши интересы совпадают, а дальше как получится, не буду загадывать. На следующий день позвонил еще один, Чжувон, и сразу потребовал, почти то же самое, зная его кобелиную сущность. Познакомишь с Данри? Не тебе здрасте, не как дела, и тебе привет. Зачем? Она моя сотрудница. Не упоминай про это. Ты разрушила мою любимую группу. Номер один в мире. Лучше уйти в зените славы, чем прозябать и влачить жалкое существование на осколках прошлого. Я готов тебя в порошок стереть. Так давай подеремся. Я давно предлагаю. Поэтому позвонил. Буду свободен через пару часов. Адрес сейчас отправлю. Встретимся на месте. Чтобы покрасоваться перед девчонками и насладиться моментом моего триумфа, позвал с собой остальных, Йена и Данри. Они сообщили Сунок, которая тоже решила поглазеть. Причем явилась не одна, а Соми. После представления всех друг другу, было забавно наблюдать, как Данри пряталась от приставаний Чжувона за моей широкой спиной. «И кто здесь?» – спрашивается, настоящий мужик, упивался я своим тайным завоеванием. Чжувон заявил, что это нечестно. Я пришел с группой поддержки, а он один, поэтому выбрал Данри и Йены, чтобы они болели за него, а сестра и Соми за меня. Сам солдат решил впечатлить всех, начав хвастаться, что является командиром отделения. «Интересно, почему ты стал им?» «Что тоже семья постаралась. В армии это недопустимо, но чтобы ты знала, дикарка, я самый красивый, самый богатый, самый умный, а еще вхожу в пятерку по всем показателям от силы и выносливости до навыков стрельбы и рукопашного боя. Да ты права, меня назначили командиром за красивые глаза, а у тебя есть чувство юмора. Ты ведь хотел реванш за тот проигрыш на стрельбище. У меня заканчивается абонемент, поэтому самое время. Я выбиваю 100 из 100. А ты? Не хочу», резко отмахнулся он. «Тогда была ничья. Еще скажи, что ты специально уступил девушке. Может, и сейчас сразу сдашься?» Уже испугался. «Хочешь, надень мою защиту. Если ты боишься и забыл, что я слишком хрупкая и нежная, то могу напомнить. Мне это теперь ничем не грозит. У меня все отбито, что можно и что нельзя. Ну ты и стерва. Специально меня провоцируешь. Знай, жалеть тебя не стану. Я тоже не стану. Когда выиграю, то тебя будет жалеть Хибин. Может, помиритесь с сестрой тогда?» «Хм», протянул он, но потом опомнился. «Ты опять лезешь в мою голову заранее, чтобы я специально проиграл. Этого не будет, не дождешься. Хватит болтать, давай начнем. Последнее. Если я проиграю, то ты отдашь песню военным. Мне кажется, или ты пытаешься меня надурить. Чувствую здесь обман, но не понимаю, в чем именно. Я не стану поддаваться, честное слово. Тогда думаю, будет справедливо с твоей стороны, в том незначительном случае, если проиграю я, что ты подаришь мне свою машину. Чего? Смотри, если я выигрываю, то чем-то жертвую. Если ты, то автомобилем. У тебя водительские права забрали. Обойдешься без моей машины. Точно. Но тебя все равно надо наказать. Придумала. Я заберу половину из твоей доли нашего совместного проекта. Подожди. «Ты что-то придумала? Обсудим после драки». Девчонки сидели с краю и болели, когда мы стали сближаться в центре татами. «Слушай, Чжувон, я не училась или занималась в какой-нибудь секции или с инструктором, только сама, поэтому если промахнусь или не рассчитаю силу, ты не обижайся. Я тебя заранее предупредила». «Понял». «Так, стоп», — крикнул снова, вынув капу изо рта через минуту от начала. «Хорош поддаваться. Давай я тебе сейчас врежу так, чтобы ты больше не сомневался и начал выкладываться на полную. Встань прямо, поставь защиту головы, как предпочитаешь, рукой или ногой получить. Ладно, ногой, чтобы сразу до тебя дошло. Готов?» — кивнул мне Чжувон. «Хаяк!» — девчонки вскрикнули, кто с восторгом, кто с состраданием. «Ты что творишь?» — вскочил с мата мой противник, снесенный ударом в корпус. «Ты обманула, предупреждала ведь, что я тебя тоже жалеть не собираюсь. Даю минуту тебе на восстановление и продолжим. Теперь ты настроен серьезно. Посмотрим, какой из тебя боец, а то привык у себя в армии к нежностям на тренировках. Это у меня тут на гражданке борьба за выживание. Я все понял. Пощады не жди», — грозно прорычал Чжувон, потирая ушибленный бок. «После этого дело пошло. Я подрос на 1 сантиметр, а моя масса увеличилась на 2 килограмма за последние 3 месяца с прошлого измерения. У Чжувона, разумеется, было преимущество. В росте 7 сантиметров, по массе – 5 килограммов. С учетом надетой защиты мы были примерно в одной весовой категории. В скорости мы оказались равны, я даже был быстрее за счет своей реакции, а Чжувон сильнее, но мои протекторы нивелировали оба преимущества над соперниками. Решили провести 3 раунда. В первом были разрешены только удары руками и ногами. Во втором, напротив, удары запрещены, только захваты и броски. А в третьем, полный набор. В первом раунде мажор бегал от меня, просто избегая прямого контакта, и старался не отвечать ударами, все-таки не мог он справиться со своими установками и моральными принципами. Девчонок не бить. Во втором, уже мне пришлось трудновато. Установили правило, что если за 3 секунды не получилось, то чтобы наше противоборство в партере не превращалось во всякое непотребство, раскатываемся в стороны и продолжаем стоя. Вот теперь Чжувон смог чувствовать себя увереннее, а мне банально не хватало знания и опыта. У нас было разное понимание целей нашей схватки. Для него это было больше спортивное единоборство и желание победить. Для меня вырубить и обезвредить противника. По-настоящему. В итоге в третьем раунде он все же победил. Специально раскрылся, позволив мне снова врезать ногой в корпус. Но при этом Чжувон успел схватить меня за нее, затем провести успешный бросок. Небольшой доли секунды дезориентации, после того как вышибло дух, мне хватило. Я не успел уйти из зоны продолжения атаки, когда он принялся проводить болевой прием и удержание противника. Уложился в 3 секунды. В реальном бою это привело бы к перелому, поэтому я был вынужден в итоге сдаться и признать поражение. 1-1, проговорил довольный Чжувон, выпуская мою руку, чтобы мы оба смогли подняться. «Все равно я вожу лучше», — недовольно проворчал в ответ. «Во сне, права восстанови сперва», — Чжувон попытался рассмеяться, но потом схватился за бок, куда перед его атакой пробил я. «Только не говори, что ты себе что-то сломал», — предлагала. «Надеть броню, вот же осел», — сказал я, поднимаясь с ринга и протягивая руку, чтобы помочь подняться раненому. «Я сломал, вот, ведьма, слышал твою песенку, и не собирался подставляться, непонятно, как ты умудрилась. Если сломала мне ребро, то это 3-4 недели в больнице. Из-за тебя я теперь пропущу международные учения. Знаешь, чего мне стоило пройти отбор? Ты говорил, что лучший во всем», атака простоволосился. «Лучший, так и есть. Хотя раз там не будет твоего марша, а будет старый, то может, не придется позориться. Почему ты отказываешься? Почему ты такая непатриотичная?» «Я не отказываюсь. Пусть извинятся передо мной, признают мои заслуги хоть вот столечко, и выплатят компенсацию. Блин, теперь еще за твое лечение платить придется. Что вы такие хлипкие-то?» Теперь уже сам рассмеялся. «Пошли, покажем тебя доктору. Чтобы ты что-то выпил, что-то съел, чтобы ты не околел. Ваша последняя песня мне больше понравилась. То-то же, ее могла исполнять твоя диадема. Видишь, какой щедрый подарок я для тебя была готова сделать, а ты не дал мне победить. Зато теперь мы вдвоем с Данри еще выше заберемся на мировую вершину успеха. Да, неплохо получилось. Только я на месте того парня из клипа выбрал бы другую сестру, и чтобы не жениться, а другая сестра тоже выбрала бы другого», мерзко захихикал я. «Даже больше скажу, уже выбрала, и это не ты, ха-ха». Он удивленно посмотрел на меня, и скривился, когда снова кольнула у него в боку при повороте в мою сторону. «Что там у тебя за новый проект? Ты обещал рассказать после. Способ летать над поверхностью воды». Чжувон скептически посмотрел на меня, и мне пришлось начать более детально описывать свое изобретение. «Разработка не займет много времени. Планирую устроить презентацию до дня оглашения результатов Сунын. Ты подлечишься как раз, сможешь испытать сам, потом будем думать, кому предложить и куда пристроить». За разговорами мы совсем забыли об остальных девчонках, что остались за нами. А зря. Запись этого боя оказалась в сети. Кто и когда умудрился успеть снять, так и осталось загадкой. Видео было явно не с телефона, а сделано на хорошую камеру. Даже не знаю, что и думать. Это меня или Чжувона хотели подставить или опозорить. Сначала решил, что эта сеструха постаралась, но она постоянно была в кадре, когда болела за меня, а остальные, вроде только сегодня с ним познакомились. За что обижаться? Криков о том, что меня надо переехать на танки за такое неуважение к армии и к военным, было бесчисленное множество. Но больше всех старались на сайте про корейских принцев, что я посмел попортить их объект воздыхания. У Чжувона обнаружили трещину в ребре, поэтому он останется на лечении до конца месяца. Но помимо них обнаружилась еще одна личность, которая затаила ко мне кровную обиду. Время действия. Середина недели. Место действия. Квартира Юнми. К нам явился очередной больной. Какой-то избыток их за последнее время. Санхин был немного бледен, когда переступил порог квартиры, и Агдан опять первая выскочила встречать нового гостя, поэтому он отступил и, возможно, перепугался, но этого никто не заметил бы по его лицу. «Не бойтесь, господин Санхин», — поприветствовала его Данри, подхватив кошку на руки. «Агдан очень славная. Проходите. Вот здесь я живу теперь. Скоро это будет моя квартира», — расщебеталась она. «Вы сбежали из больницы, вам надо побеспокоиться о себе. Без вас ваше агентство совсем не то, что прежде. Спасибо за твою заботу, Данри. Я в порядке, Чего не скажешь о делах в моей компании. Пришел поговорить, обсудить, может быть, принять непопулярные решения. Данри провела для Санхина небольшую экскурсию по нашей квартире, показав тренажерный зал, совмещенный с танцевальным залом для нее самой, затем нашу мини-музыкальную студию в соседней комнате, в последний домашний офис Ены, соседствующий с моими компьютерами. После он проследовал за Данри, которая плюхнулась на диван, поэтому Санхин занял кресло, чтобы оказаться как можно дальше от Агдан. Меня, когда проходил рядом, ухватили за руку, и мне пришлось сесть вплотную к Данри, а Ены, поздоровавшись, разместилась во втором кресле. «Господин Санхин, с чего вы хотите начать?» – поинтересовалась Ены. «Я являюсь менеджером Данри. Вы хотите обговорить наше сотрудничество? Мы готовы рассмотреть ваши предложения. Я вообще-то хотел поговорить с Юнми», – немного опешил от такого начала Санхин. «И о том вреде, что она нанесла моему агентству, а уже потом. Как это исправлять? Мы тебя внимательно слушаем. Юнми, ты ведь понимаешь, что я не могу публично объявить о некоторых вещах, чтобы не нанести еще больший вред своему имиджу. Я не стал поддерживать обвинения против тебя, но заступаться тоже не стану. Из-за этого мы очень серьезно поссорились. Поэтому, во-первых, благодаря тебе, я развожусь». Достала она и ее брат. Инджи имеет свой пакет акций, но может серьезно усложнить всю ситуацию, и мне придется их выкупать. А лишних свободных денег у меня нет, и это я должна исправить. Ты, конечно, видный мужчина, но я слишком молода для такого серьезного шага. А чем это ты? Тебе все шуточки. Не мечтай, у меня есть претендентка. Гораздо более взрослая, надежная и серьезная женщина, а не такая взбалмошная. Господин Санхин, я так рада за вас, вмешалась Данри. Вы были нам как отец, но надеюсь, что с вашей новой возлюбленной вы станете папой по-настоящему. Вам еще не поздно обзавестись наследником. От этих слов Санхин даже порозовел от смущения, чем стал больше походить на себя прежнего. Во-вторых, Данри, давай ты вернешься под крыло моего агентства, обратился Санхин к ней. Давай, согласился я, вместо Данри. На какую сумму мы договорились в качестве неустойки, если ты уходишь? Обратился к ней же. 20 миллиардов, 200, поддержала меня она, назвав более внушительную цифру, плюс остаток долга за квартиру. Вы это не серьезно. Я сказал, у меня нет таких денег, даже 2 миллиардов, можешь частями. Данри, ты не против, если я тебя тоже буду отдавать частями? Совсем забыла, надо сначала узнать у самого объекта торга, хочет ли она возвращаться обратно к тебе, Фан. Это ведь было все не всерьез, твой уход. Тем более ты всегда была мне как дочь. Я ценю это, господин Санхин. Но нет, обняла меня Данри одной рукой, прижимаясь плотнее, другой продолжала для собственного успокоения гладить Агдан. Я хочу остаться с Юнми. Данри, ты действительно изменилась. Я знаю, я выросла, стала взрослой. Теперь за себя решать буду сама. Что ты с ней сделала? Ничего. Превратила в женщину. У него аж глаза округлились от моих слов. Замолчи. Не хочу знать эти ваши похотливые подробности. Ограничьте меня от подобного. Херин, сделал я однозначный вывод, наоборот сощурив глаза. Она меня сдала. Вот стерва болтливая. Лучше бы целоваться научилась, как следует, а не трепала своим языком. Ты целовалась с ней? Раздался возмущенно ревнивый вопрос от Данри. Только один раз. Не понравилось. Попросил же, без подробностей. А ты, Юнми, указал он на меня пальцем, головой за Данри отвечаешь теперь. Я сама любому голову откручу, кто посмеет обидеть ее. Скажу честно, если бы ты сейчас попытался качать права, требуя вернуть, словно Данри какая-то вещь, которая принадлежит агентству, то я выкинула бы тебя из окна. Везунчик ты. Санхин посмотрел в мои глаза, видя всю серьезность, и кивнул, закрывая данную тему. А что мы все о делах? Да о делах. Давайте теперь поговорим о личном. Как твоя семья? Где твой родственник? Юсен сбежал, с моими 2 миллиардами, раз у тебя снова нет денег. Да, сбежал. Нет, с 200 миллионами. Остальное он представил в виде дохода и распределил между акционерами, как дополнительную прибыль. Уже объявил об этом, гаденыш. Я не могу пойти на попятную и отказаться. Мне не нужен еще один скандал. Лучше выясни, с кем он провернул все. Он же не один это организовал и не за 5 минут, что Данри купилась на его обман. Господин Санхин, заговорила Ины снова, А когда будет церемония вручения наград за вклад в распространение корейской культуры в мире? Юнми и Данри ведь обеих пригласят? Санхин снова побледнел. Теперь не знаю. Данри точно позовут, но Юнми не собирались. Поэтому, пока министерство не признает ее заслуги, я отказывался участвовать в самой диадеме, не говорил. Дальше проведение переговоров взяла в свои руки Ины, и были они скорее технического толка с обсуждением предварительных условий для заключения контрактов. Данри дает свое согласие на использование ее голоса в уже записанных песнях и клипах, не будет требовать ни компенсации, ни отчислений. За это она сможет на некоммерческой основе, в интернете, использовать мои песни, делать свои каверы, чуть раньше положенного срока в один год. Она же была частью диадемы, а они имеют право исполнять мои песни. Если ему понравится, то он сможет брать их для продвижения своим агентством, с отчислением нам половины от заработанного таким образом, а также совместные выступления с самой диадемой, но тогда Данри снова будет считаться идолом фан с положенными выплатами. В чем проблема тогда? Возвращайся обратно, сделал он последнюю попытку заманить ее к себе назад. Я попробую начать сольную карьеру. Юнми, ты обещала все новые песни сначала мне показывать, теперь Санхин обратился с претензиями ко мне. Я так и делаю. Если у меня появляются две песни к оговоренному в контракте сроку, я отдаю вам ту, что считаю более перспективной, за которую будет больше денег. Я же не дура. А вторую мне что, до следующего срока солить, а потом вдруг будет три новых, и вам опять нужно будет выбрать только одну. Я могу купить у тебя дополнительные. Тебе денег не хватит расплатиться за ту цену, что я назначу. Ты на мели, господин Санхин. А что насчет выплат Данри за ее гастроли в Японии? Денег ей до сих пор не перевели, снова Ина взяла бразды правления. После того, как договор добровольно расторгнут одной из сторон, все финансовые претензии аннулируются. Если такие оставались, понятно, жадность взгубила. Если бы Юсен вовремя заплатил, глядишь, Данри не сбежала бы от него, и мне не досталась бы такая прелесть. Моя прелесть, не напоминай, мне от твоих интонаций плохо становится, скривился Санхин. «Слушай, может тебе в больницу пора вернуться? Это все из-за тебя, малолетняя ведьма. Никакого здоровья не хватит. Во сколько нервов мне обошлась твоя школа? Думал, из тебя толк выйдет. В этом вся суть. Как будет выгодно, как и сколько заработать на мне. За это поплатился своим здоровьем. Я и говорю, подлечиться тебе надо, а то нам еще больше года работать вместе. Как раз середина по количеству будет в этом месяце, если будет». «Просил же, не напоминай, я позвоню через пару дней», — сказал Санхин, поднимаясь с кресла. «Данри, моя девочка, иди сюда, дай я тебя обниму на прощание и удачу». «Нет, без кошки». Напоследок очень резко отскочил он, даже не скажешь, что больной. Передав Агдан мне, Данри тепло обняла Санхина, затем мы все попрощались с ним. «Здесь начинается цензура всякой нецензурщины, поэтому не будет никакого описания ни дефлорации, ни пенетрации, ни даже призывного торчания возбужденных сосков или других женских органов. Порнушки здесь не обнаружите, если только кажущиеся намеки. Герои произведения занимаются сексом. Что такого? Можно было совсем не упоминать, но, как вы могли заметить, градус неадекватности автора постепенно повышается, а к третьей книге вообще сорвет предохранители. Поэтому для вас, уважаемые читатели, в качестве подготовки перед будущим непотребством поставлю такие метки, между которыми текст лучше пропустить, если вам неприятно такое читать. Блок 18+, три знаков. Ночью к нам в спальню с Данри вломилось взбудораженное тело, да не одно, в компании со своим приятелем, пластиковым или резиновым, на лямках. Все началось еще вечером, когда мы объявили Ине, что ее объятий сегодня снова жаждет диван. Мне уже надоело ночевать на нем. Скажи просто, что ты хочешь к нам присоединиться, подначила в ответ Данри. Да, выдыхает Ины. Так и есть. Когда вы закончите, дайте знать, чтобы я могла лечь с вами в спальне в своей постели. Она врет, выдала ее Данри. Я знаю, что она купила для себя секс-игрушку, потому что уже изнемогает от желания. Ины сама мне призналась. Ты обещала молчать, обманщица. Ины обиделась, мы с Данри уединились, а ночью на пороге комнаты перед нами предстала фурия. И не скажешь в тот момент, что она была самая низкая из нас. Я хочу себе парня, мужчину, мужа. Я хочу детей, а с вами пока только тренировки. Нет, расслабиться, я не буду с вами целоваться или еще что, я хочу только вот, и протянула мне протез, чтобы я надел и использовал на ней. От ваших стонов я и так вся извелась, поэтому сразу готова, чтобы отключиться и не слушать вас больше. Ей не интересовало остальное, только сам процесс. Видать, она серьезно истосковалась по мужскому вниманию, а тут я такой весь из себя, без комплексов и обязательств. Еще минимум дважды в неделю Ина слушала Данри, как ей хорошо. Вот у нее и потекла крыша. Сама Данри лежала рядом, наблюдала, комментировала и интересовалась у Ины о ее ощущениях. Последней было не до того. У нее не получалось спокойно дышать, чтобы еще разговоры разговаривать. Ина пыталась отмалчиваться, пока не выкрикнула: «Остановись, пожалуйста». Потом развернулась, уткнувшись в подушку, чтобы дальше могла не сдерживать свои вскрики. Я так понял, что это приглашение к продолжению. Пусть Ина не хотела и не позволяла себя целовать, ласкать или просто гладить, я все равно мог бы устроить ей такое, после чего она впала бы в беспамятство. Но в то же время нельзя было отпугнуть Данри, что я какой-то сексуальный маньяк, поэтому сдерживался. Данри сама предложила, захотела следом повторить, глядя на выпавшую в астрал Ины. Так и знал, что это была плохая идея. Следующие несколько ночей, пока Данри выздоравливала, Ины, поняв это, и дорвавшись до моего, пусть не естественного, но полиуретанового, прибора, решила оторваться. Совсем сильно изголодалась. Зато, после того, как Ины отрубалась на соседней кровати, не мешала нам с Данри понежиться вдвоем. А вот когда она намекнула, что сама тоже хочет повторить, глядя в очередной раз на Ины в отключке, в смысле повторить на мне, то я решил вообще выкинуть их игрушку из спальни, вместе с Иной, если понадобится. Богиня предупреждала, что любое мое действие будет иметь последствия. Теперь расплачивайся. Я Данри сразу заявил, чтобы она забыла об этом и не смела даже предлагать, даже заикаться, да что там, даже думать, иначе она потом неделю не сможет нормально сидеть на своей заднице. Завершение блока 18+. Время действия. Конец недели. Место действия. Здание агентства Fun Entertainment. Вчера действительно позвонил Санхин и потребовал, чтобы Юнми появилась у него в офисе и познакомилась с уважаемым человеком. Видимо, перед этим человеком он как раз так старался. «И веди себя прилично, а не как обычно», — предупредил он. «Не дай бог ты что-то учудишь, я тогда разозлюсь по-настоящему. Не позорь меня перед ним». Я принял единственно верное решение. Вообще не собирался приходить. Сегодня президент позвонил снова. Не стал звать с собой Ины, чтобы она не выслушивала претензии, если начнутся. К тому же у нее была другая работа — оформление документов по моему проекту. «Ты почему не пришла? Я тебе сказал, а ты что сделала? Такой уважаемый человек тебя столько прождал», — обратился Санхин, когда зашел к нему в кабинет. «А еще ты сказал, чтобы я вела себя правильно. Как себе это представляешь? Действительно думаешь, что я буду выполнять все эти дурацкие правила и следовать дурацким традициям? Мне не пришлось притворяться. Ты не опозорился. Мы оба в выигрыше. Чем ты недоволен?» Тут из угла кабинета директора раздается какой-то смешок. «А вы кто?» «Извините, не заметила сразу. Ты не знаешь меня?» — искренне удивился мужичок. «Мы с тобой как раз должны были вчера встретиться». «Понятно. И как ты думаешь, мы сработаемся?» «А я без понятия. Но раз ты сегодня появилась, то для начала предлагаю познакомиться». «Он что, думал, я должен ему начать кланяться, как положено, раз я младше?» «Ладно, тогда это сразу проверим». Я сделал несколько шагов навстречу и протянул ему руку для рукопожатия. «Пак Юнми», — просто сказал, а он только опять хмыкнул в своем насмешливом стиле и пожал в ответ мою руку. «Джон Хван», — представился он, полагая, что мне будет этого достаточно, чтобы сразу узнать и вспомнить его. «Можешь звать меня дядя Хван. Санхин сказал мне, что ты композитор и можешь написать для меня новую песню. Тогда можешь звать меня Юнми, Джон Хван». «И кто сказал такую чушь? Я не пишу песни на заказ». Санхин не пытался вмешаться в наш диалог, только опять разочарованно выдохнул. «Вот если что-то вдруг придет в голову подходящее, тогда почему бы нет? Только я уже готовлю песню для господина Санхина по нашему с ним контракту. Придется ждать. У нас есть расписание. Следующее через полтора месяца, а потом вообще через два месяца. Ничего, можешь отодвинуть ее на более поздний срок, если будет что-то для господина Джонхвана. Даже так, у тебя что, совсем стало плохо с репертуаром? Спросил у дядюшки. Я почти не выступаю, но вот что-то погнало меня сюда. Второй день подряд, между прочим, после того, как позвонил Санхину. Да, протянул я. Предположу, тебе бы чего-нибудь не совсем молодежного, незнакомо с твоим творчеством. Что, совсем? Удивился он. Может, слышала что-то, только не знаю, что это ты поешь. Я почти не слушаю местное творчество. Как? Почему? Ты что, не кореянка? Ну вот, началось. А я ведь предупреждала. Ладно, ладно, извини, не хотел тебя обидеть. Затем, по предложению Санхина, мы прослушали несколько композиций в исполнении дядюшки Хвана. Президент был или его фанатом и имел сборники его песен, или они действительно близко знакомы, может даже родственники, подумалось мне. Джонхван был исполнителем в стиле трот, это что-то вроде корейского жанра народной музыки, популярного больше у старшего поколения. Даже странно и удивительно мне стало, где фан и где трот, так что прямо спросил об этом. Ты что, не слышала? Начал объяснять Санхин. В день объявления результатов Сунын пройдет концерт для школьников, призванный помочь в борьбе с подростковыми самоубийствами. От моего агентства требуется 4-5 номера. Это будут, очевидно, «Красавица, и я всегда буду любить тебя», остальные пока под вопросом. Теперь зависит от тебя. Но песня под заказ, 2 недели на подготовку. Сложно, верю в тебя. Иначе планирую Херин и Фриэнд дня включить. Они должны вот-вот вернуться из Европы. «Эф», фыркнул я, «ты не понимаешь, что твое отношение к ним сейчас не важно. Важен их успех, их пример. Ради школьников. Ага, пример паразитирования на чужом. Впрочем, для местных как раз самое-то будет. Здесь все так делают. Каждый день убеждаюсь в этом все больше и больше. Как бы хуже ни стало от такого использования. Когда вдвоем покинули кабинет директора, оставив его выполнять свою работу, мы побродили по агентству, везде натыкаясь на удивленные взгляды. Видимо, Джонхван реально фигура в этой стране, а тут рядом с ним не просто какая-то неизвестная выскочка, враг народа номер один, который не лебезит перед ним, наоборот на равных о чем-то разговаривает и спорит, что-то обсуждает и советуется. Мы действительно поговорили на разные темы, не только о музыке, хотя, конечно, это было основное. Так я выяснил то, что жанр выступлений Джонхвана был чем-то усредненным между нашими бардовскими песнями, шансоном и романсом, что-то лирического, патриотического или обывательского уровня, например, песня про урожай. Но в последние годы на него стала оказывать влияние современная эстрадная музыка, с ее ритмами и танцами. Вот за такими разговорами мы сидели в столовой агентства. О чем задумалась? Прервал мои размышления Джонхван. О теме песни. А чем она должна быть? Может, у тебя будут идеи или предложения, или какое-то свое предпочтение тематики. Если прямо сказать, то о жизни, ее ценности. Особенно о том, как молодые не задумываются об этом. Совершают то, что ранит мое сердце. Вряд ли ты поймешь, о чем я говорю. Почему же не пойму? Я могу быть взрослее, чем выгляжу. И о своей жизни я задумываюсь. Не знаю, сказал Санхин об этом, но у меня была клиническая смерть, после которой наступила амнезия, поэтому я такая непомнящая. Ао, прости, я не знал, все нормально, я живу дальше, поэтому мне плевать на все эти условности, только я бы поправила немного то, что ты сказал. Молодые не задумываются, потому что тупо повторяют и следуют за старшими, им так велели поступать, отсюда все проблемы, чертовы традиции, а как же наследие предков? Без этого корейская культура исчезнет. Я не заставляю никого отказываться от нее. Хотят, пусть почитают ее и живут ею. Я живу по-своему. Никого не заставляю слушать мою музыку. Однако почему-то все как раз предпочитают ее. Не все, конечно, есть и хитеры. Или те, кто паразитирует на ней. Теперь вот ты попал под мое влияние, точнее что-то привлекло сюда. Я тут подумал, может это не такая уж хорошая была идея. Понимаю. Согласна с тем, что тут нужна песня в классическом стиле. Послушай, Юнми, если ты не уважаешь традиции, если не соблюдаешь правила, не проявляешь почтение, то тебя считают ненадежной, тебе никто не будет доверять, с тобой никто не захочет иметь дело. Ха-ха, рассмеялся я, и на нас стали еще больше оглядываться за соседними столиками. Все гадало, что за фигня творится вокруг, а оно вот что, Джанхваныч. Кстати, ты же сидишь рядом. «Значит, мы одинаковые. Ты совсем невежливая и некультурная, говорить мне такое. Вместо слов есть только одна надежная вещь. Подпись под договором. Какая я глупая. Не верю настоящим патриотам, которые мне столько всего обещали на словах, вспоминали о традициях, а на деле обманули. Когда я держу свое слово и выполняю обещания, меня считают идиоткой, которую смогли обыграть старшие, умные, хитрые лжецы. Наверное, я дальше буду придерживаться той же стратегии. Она меня еще не подводила, а всякие любители правил пусть мелят своими языками. Поэтому у меня важный вопрос. Ты к каким относишься, и можно ли тебе верить? Пока что я делаю вывод. Ты из нормальных, или ты меня хочешь переубедить? Называешь меня лжецом, а как я тебе докажу обратное? Поверишь моему слову, докажешь делом. Лучше сказать правду и услышать правду, чтобы больше никогда не общаться, чем лживо улыбаться и ждать подлости от врага, притворяющегося другом. Защищать себя лучше самостоятельно, а не полагаться на других. Поняла уже, как это работает здесь. Ты сама могла притвориться, что следуешь этому принципу. Зачем мне это? Я здесь надолго не задержусь. Через 1.5 года я уеду отсюда. Навсегда. Я не притворяюсь и не даю второго шанса. Я сразу отвечаю своим недоброжелателям или таких предателей просто уничтожаю. Вот, например, я указал рукой на ближайший столик, за которым сидело трое сотрудников агентства. Они с первых секунд стали проявлять свое любопытство, потом недоумение, затем презрение в мою сторону, с каждым высказыванием повышая голос, чтобы такая невоспитанная, бесстыжая, вульгарная девица, как я, проявила свое почтение перед Бжонхваном. Как она вообще посмела так разговаривать с самим мэтром сцены, были их последние претензии, произнесенные достаточно громко, чтобы их услышали все здесь собравшиеся. «Посмотри, на тех троих неудачников», — повысил голос в ответ. «Они что-то шушукаются, им не нравится мое поведение, словесно оскорбляют, но мне они безразличны. Наверное, ели с рук той жирной свиньи Юсона, перед тем, как он сбежал. Все их слова для меня просто лепит скорбных разумом. Это я разговариваю с тобой, а они сидят и завидуют. Я показал им средний палец, потому что привлеченные моими словами, они теперь уже в открытую пялились на меня, с телефонами в руках. Продолжат сидеть, боятся подойти, или достойно ответить. Только могут копить свою желчь, изливать в интернете, потому что там им никто ничего не сможет сделать в ответ. А я могу. Эй, жалкие неудачники, хотите получить? Если повезет, то даже автографы, а не по своим мордам. Сраные ничтожества, которые только ждут команды. Эй, неудачники, куда вы? Вы же были такими грозными, так на меня коварно смотрели, так унижали своим высокомерием, я так испугалась. Сейчас сама убегу в страхе, если продолжите. Теперь ты видишь меня и понимаешь меня такой, какая я есть. Готов со мной общаться дальше? Ты ко всем тут так относишься? Без уважения? Почти. Это же Корея. Я никому не верю. Каждый готов обмануть и предать, а большинство просто зомби. Они мне безразличны и их слова тоже. Только по реальным действиям сужу. Хотя есть несколько нормальных людей, даже здесь в агентстве, с кем я успела познакомиться, и мы узнали друг друга до всех этих правдивых историй и ярлыков, что навесили на меня. Кто ты такая? Откуда в тебе столько ненависти? Нельзя же так вести себя, особенно девушке. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, успел подумать я. И почему это вспомнилось мне? Я что, реальный Штирлиц, засланный в тыл врага? Хм, не думают о жизни. Ну а что, технология отработана. Берем русский, в данном случае советский, хит. Переводим на корейский и издаем. Таким образом я много смогу насочинять. А потом обязательно оригинал для наших. Знаешь, господин Бжонхван, говорю я, кажется, есть одна идейка. Дай мне несколько дней. Думаю, должно хватить. И встретимся снова. В понедельник. Сделаю перерыв на выходных. Чертежи построены, документация готова, патенты почти оформлены. Со следующей недели приступлю к изготовлению и тестированию ботинок. А пока можно отвлечься. Санхин прав. Это ради школьников. Время действия. Начало недели. Место действия. Квартира Юнми. Блок 18+, 1-5 к знаков. В нашей квартире меня тоже попытались отвлечь, и развлечь, и расслабить. Утром с воскресенья на понедельник, проснувшись, обнаружил себя привязанным за руки и ноги к кровати. Рядом уже стоит Данри и готовится вооружаться, а подле нее верный оруженосец Йины, готовая подавать само оружие. Я понял, мои дела херовы, и вообще, Понедельник, день херовый. Мои попытки объяснения, угрозы, уговоры не сработали. Пришлось прорываться с боем, но наши силы были неравны. Я опять проиграл. Сумел порвать одно из креплений, что удерживали руку, но опоздал, прежде чем сумел высвободиться. Права была доктор, что будет неприятно. Если честнее, то скорее некий дискомфорт ощутил, и больше ничего, ни удовольствия, ни желания продолжить, ведь все могло оказаться гораздо хуже, если вместо Данри был бы парень, или могло случиться еще хуже, если бы я сам оставался в своем теле. А дальше началось избиение младенцев, и их славные попки оказались не единственными, что получили заслуженное наказание, и были отшлепаны. Зато этим двум нимфоманкам пришлось еще хуже. Как я их там не прикончил, или они сами не кончились, когда закончил с ними, и они остались почти целы и невредимы, мне непонятно. Этот день они просто не могли даже выбраться из кровати, и мне, все еще злящемуся на них, пришлось услуживать проказницам, нося им еду прямо в постель. А потом еще пару дней ходили и сидели с осторожностью, после того, что я с ними сделал. Что именно происходило, не позволяет осветить цензура. Поблагодарим ее за это, у нас тут нет порнографии, поэтому подробности оставлю на долю вашей фантазии и испорченного воображения. Хотя среди ахов и охов можно угадать, что Юнми стала взрослее, а главный герой испытал на себе ранее неизвестные ему ощущения, которые ему не понравились. Это про то, что его связали. Ага, гусары, молчать. Или в данном случае д'Артаньяны. Завершение блока 18+. Песня для Джонхвана была готова вчера, как обещал. Оригинал и перевод. Закруглившись с утренними сборами, направился в агентство. Без Ины. Она сегодня в состоянии нестояния. Что-то я перестарался с наказанием. В кабинете мы были снова только втроем. Я, президент и дядя Хван. Здесь две версии, передаю флешку Санхину. Можно сказать классическая. Как вы хотели. Добавить местного колорита или еще чего на ваш вкус. Но эта версия все равно для старшего поколения. Такая не годится для молодежи. Зато вторая в рок-варианте. Когда директор запустил первую классическую версию, непонятно было, понравилось им или нет. Пока Санхин не смог, наконец, сформулировать свою первую претензию. Какие еще пули у виска? Ты что опять придумала? А что еще может быть опаснее, чем пуля, пролетевшая мимо головы, чтобы задуматься о жизни? Думаешь, лучше пересказать про удар об асфальт или воду, если спрыгнуть откуда-то? Это никуда не годится, поддержал его Джонхван. Ладно, давайте заменю на ветер, вместо пули. Да замени. Свистят, как ветер у виска. Наставление от духов. Шепот предков. Неплохо, тут же согласился Санхин. Каких еще духов? Ошалело спрашиваю я. Каждый сам должен думать своей головой, а не верить и надеяться на всякое сверхъестественное. Что, не веришь в мудрость наших предков? Опять рушишь патриотические устои? Ну такое, верю. Но не в духов, соглашаюсь я наполовину, или меньше, обдумывая свой личный опыт. Только, дебилы не верят, даже когда им говоришь правду, вот прямо в лицо, а вы хотите, чтобы они поверили духам. Пусть лучше увидят здравый смысл, а не пустой патриотизм. Не всем выпали такие испытания, как тебе. Будь терпимее к другим, а песни как раз могут попробовать донести смысл. До всех, напомнил Джонхван. Тоже верно, только у меня выходит с точностью наоборот. Пусть у вас получится сделать это. Так, со словами все утрясли, что по музыке. Спрашиваю у них двоих, какой вариант предпочтете. Юнми, ты разве не знаешь, что рок у нас под негласным запретом находится? Случилась одна неприятная история. На рок-концерте прямо во время прямого эфира на телевидении. Лет 10 назад, кому интересно, суть такова. Двое разделись и стали голыми скакать на сцене. В зале шок, в стране шок, рок придан анафеме. Реальная история, дополнил Санхин. Мать вашу, что серьезно? Вы не шутите? Так вот почему ты все время на меня наезжал. А сразу сказать об этом было нельзя? Я ведь ничего не помню и все забыла. Даже то, что для всех очевидно. Я-то откуда могла знать? У меня же амнезия. Думала, у нас тут демократия и каждый сам выбирает ту музыку, которая ему нравится и которую он хочет слушать. А тут, вот оно что, Санхиныч. Как власти сказали, так все остальные побежали выполнять. Просто какие-то лемминги и крысолов с дудочкой. Думала, что мы еще в Сеуле, а не в Пхеньяне. А у тебя точно есть хоть какой-то выбор, Или сраный КПОП тоже распоряжение свыше. Думала, что действительно всем так искренне нравится этот кал. Теперь поняла, наконец. Оба мужчины промолчали. Ладно, используйте простую версию. Тогда я смогу выложить у себя на канале рок-версию в оригинале. С пулями. Думаешь, это так необходимо? Спрашивает Бжонхван. Я про музыку, а не слова. Не уверена. Только вы поймите тоже. Концерт-то молодежный. Кто будет слушать старомодное исполнение? Давайте сделаем нечто среднее. Сначала идет громкое рок-вступление, или хотя бы пару аккордов, чтобы привлечь слушателей. Потом идут слова, затем начинают задумываться, как вы хотели. Для старшего поколения первый вариант будет отличный, но для концерта нужно что-то особенное. И если рок запрещен, как вы говорите, а тут его исполняет дядя Хван, то все захотят послушать. Мужчины снова промолчали и переглянулись. Понимаю, какие мысли у них были, что их учит жизни какая-то соплячка, тем более девчонка. Но тут Бжонхван сделал едва уловимое движение, или Санхин так понял, как говорится, без слов, и, повернув голову, президент сказал, как будем считать твою премию, если будет успех. Ты целых 3 варианта предложила. Я согласна без премии, но только в этот раз, если для дела надо. Хотя эти тупые школьники меня же первые будут презирать и ненавидеть дальше, когда узнают, кто автор. Взамен хочу выложить на своем канале. Как я сказала, будет русская версия. Бесплатно, мы потеряем деньги. Сам решай, ваша версия для одних, моя рок-версия для других. Если это поможет даже одному школьнику, о чем мы с вами никогда не узнаем, то все было не зря. Лучшее исполнение, исполненное лучшим исполнителем, не сарказм. Видео Муслим Магомаев. Мгновение с сайта «Россия. 20 века в песенном творчестве». http://russianretro.com. Видео 14645. Магомаев. Мгновение. HTML. Видео мгновение. Не думая о секундах свысока. Ковер с канала «Добрый ковер». https://vk.com. Видео 211 642 448. 456 239 101. После того, как были составлены и подписаны дополнения к контракту о том, что песня «Мгновение» для некоммерческого использования станет доступна любому, сразу после концерта, и Юнми ушла, оставшись в помещении одни, Бжонхван обратился к Санхину. «Слушай, племяш, Юнми сильная и гордая, лучше избавься от такого актива, добровольно, тебе не справиться и не совладать с ней, у нас контракт, да она гордячка, зазнавшаяся особа, невежественная хамка». Но ты сам сейчас увидел и убедился, какие она пишет песни. Если я отпущу Юнми, то ее тут же заполучат другие. Так я не предлагаю тебе выгонять ее совсем. Договорись на тех условиях, что она захочет, любых. Пусть Юнми сама приходит к тебе, а не вызывай ее как девочку к себе. Иначе ты не сможешь ее контролировать, а если попробуешь, то эта сила раздавит тебя и разрушит все, что вокруг. Неужели ты подался в шаманы? И умеешь предсказывать будущее, глупец ты еще, и совсем юнец. Я только краем прикоснулся к ее силе, а меня так будоражит уже 1,5 недели. И началось еще до того, как встретил ее лично. У тебя, наверное, мозги вообще скоро закипят. Да, это точно. Столько проблем из-за нее в этом Кирин. С лучшим другом почти перестали общаться. Знал бы, что так будет, выделил бы ей отдельный зал, прямо тут, и сам нанял бы ей учителей. Хорошо, что учебный год уже почти закончился. Я стану свободен от этого обязательства. Потом еще контракт на год останется. Как-нибудь переживу. Смотри, не жадничай, а то проглотить не сможешь. Время действия. Следующий день. Место действия. Госпиталь для размещения военнослужащих. Чжувон захотел, чтобы его навестила Данри. Так он поправится гораздо быстрее, заявил этот хитрый раненый кобель. Так-то он хотел, чтобы его навестил я, а она составила бы мне компанию, но хрен ему что-либо обломится. Данри сейчас не могла, тоже моими стараниями сказалась больной. Мы с Чжувоном собирались обсудить детали нашего дальнейшего сотрудничества. Он готов был предложить свою помощь как финансовую, с этим пока сам справлялся, так и материальную, в виде оборудования, места для создания и тестирования, транспорта и прочего, а также прикинуть, кто может заинтересоваться данным проектом и с кем заключать контракт. Если у меня, у нас, все получится после первоначального этапа разработки и презентации. Я пока не думал об этом, но Чжувон решил опередить меня в этом вопросе. Перед прощанием он попросил немного задержаться, потому что я, как он подчеркнул, должен извиниться перед его мамашей. Вообще-то она уже должна быть здесь. Дополнительно узнал я внезапно, но опаздывала. Я тебе свою книгу подарила в качестве извинений, Яна выполнила мое пожелание и нашла издателя. Недавно отпечатанные книги были доставлены, и теперь хранились у нас в квартире. Представляешь, какой это скоро будет раритет. Первый тираж, всего 1000 экземпляров, а ты в первой десятке одариваемых. Тебе этого мало? Ты что, отказываешься извиняться, или сбегаешь? А может, испугалась? Точно, угадал. Я пошла. Постой, моя мама собиралась подать на тебя иск за мое избиение. Помоги мне избежать такого позора. Чего тебе стоит сказать пару слов? Мы с тобой экспериментальным путем вроде выяснили, что ты способен победить женщину или девушку. Намек понятен, ты мне ребро повредила, а не голову. Меня наследство сразу лишат без всяких намеков. Я не настолько отбитый, а я настолько. Мне все равно с кем драться. Если на меня нападают, то я отвечаю каждому. Ты же не требуешь, чтобы я извинилась перед тобой. Чего она лезет в пацанские разборки? Потому лезет, что ты не парень. Думает, что может справиться с тобой. Как мне объяснить ей, что ты еще опасней? Клинический случай. Такое не лечится здесь. Это, похоже, традиция. Все, побежала, выздоравливай. Заболтал мажор меня. Далеко убежать не получилось. В начале коридора, ведущего к палате Чжувона, увидел целую процессию, шествующую мне навстречу. Одного паломника к постели больного я узнал. Это была Хибин, загруженная какими-то съедобными передачками в обеих руках. Впереди нее шла мадам, с таким надменным видом, будто делает одолжение всем, кто находится рядом. За Хибин шли двое охранников. Проскочить мимо незаметно не получилось. Меня сразу выцепила взглядом эта самая мадам и узнала. Поэтому, приблизившись на приемлемое расстояние, сразу распорядилась. «Стой, ты покалечила моего сына. Ты никуда не уйдешь, пока не извинишься передо мной», — проговорила она. «Женщина, я вас не знаю, а психиатрическое крыло в другой стороне. Вас там уже заждались. Как ты смеешь так со мной разговаривать, грязная нищенка? А ты пафосная стерва получается, раз сумела выскочить за богатея. Посмотри на себя. Даже на девушку не похожа, уродина. Ты тоже не похожа на девушку, старуха. Мама, прекрати. На нас все смотрят. Такой позор. Общаться здесь с ней. Привет и тебе, Хибин. Это здравая мысль. Видимо, в тебе больше проявились гены Муран, а не этого недоразумения. Я заставлю тебя извиниться. Ты не стоишь моего мизинца. Не мизинца моих детей. Ты удивишься, когда узнаешь мою цену. Сама признаешься, что проститутка. Там тебе самое место среди них. А во, это становится интересным. Опытная оппонентка попалась. Знает расценки. Это подозрительно. Что ты себе позволяешь? Хамка из грязной канавы. Из-за тебя пострадал мой сын. Ты и твоя мать обе дешевые шлюхи. Выкрикнула она на весь коридор и влепила пощечину. Не стал уворачиваться. Даже голову не повернул. Только улыбнулся, когда она свою руку сильнее отбила об меня. Не смей так говорить о моей маме. Я тебе этого не прощу. Она своими руками и своим трудом тянула нашу семью. Моя мама за один день помогает людям больше, чем ты за всю свою никчемную жизнь. Может приготовить еды своими руками и накормить сотни человек. А чего ты добилась? Вышла замуж, как любая другая шлюха на твоем месте смогла бы. Самое великое твое достижение одно. Сумела вовремя раздвинуть ноги перед отцом Чжувона. Она готовилась отвечать, но не успела. Тоже отвесил ей оплеуху. Так как наши весовые категории отличались, пусть ее не вырубило, зато она все же пошатнулась, а потом уселась на пол, слыша звон в своей пустой голове. «Мама!» — кинулась к ней Хибин, побросав все на пол, чтобы помочь ей. «Напомни ей, если она забыла, что я сломала ребро твоему брату. Пусть подумает, что я смогу сделать с ней, если еще раз ударит меня. Даже мне самой интересно, сколько ей ребер переломаю с одного удара, если она еще раз посмеет оскорбить мою маму». «Охрана!» — завизжала очухавшаяся ежемать. «Немедленно схватите эту дрянь и проучите ее. Не дайте ей сбежать. Мама, перестань, успокойся», — пыталась ее вразумить Хибин. «На меня уже надвигались пара, выглядящих как шкафы, телохранителей. Мальчики, вы уже облажались, раз допустили это. А теперь еще раз хотите оставить своих подопечных без защиты, выполняя какие-то их дурацкие пожелания и команды. А вы точно профессионалы?» Они переглянулись. Один, который постарше, все-таки остановился. Как положено, став заниматься своими прямыми обязанностями, и, кажется, стал вызывать подмогу по рации. Второй, помоложе и покрупнее, продолжил двигаться. Чжувон находился в своей палате, когда услышал какой-то крик из коридора. Вскоре оттуда раздались новые странные звуки, которым в больнице не место. Словно он опять оказался на том злополучном татами против этой сумасбродной Юнми. Он решил выйти в коридор и проверить, в чем дело, и сразу увидел странную картину. Юнми стоит у разбитого окна, ее лицо опять со следами насилия на нем. Или это все еще после нашего поединка с ней? Нет, вроде она выглядела симпатичнее 5 минут назад. «А вот и ты решил присоединиться к нам», — сказала Юнми и облизнула разбитую губу. «Ты что опять здесь устроила? Она напала на меня», — не успела ответить Юнми, потому что была перебита, и он узнал по голосу свою мать, и ударила меня. Он с ужасом стал оборачиваться в ту сторону, откуда раздался знакомый визгливый голос, боясь увидеть еще более страшную картину, зная силу Юнми. Чжувон осмотрелся. С одной стороны коридора находились его мать и сестра, рядом с ними охранник. С другой стороны собралась толпа солдат в больничных пижамах. Юнми достала свой телефон и принялась снимать всю сцену событий. Сначала солдат, затем перевела камеру в противоположную сторону. «Ты что, подралась с моей мамой? Разве это драка? И она первая меня ударила, перед этим оскорбив мою маму. Потом натравила на меня ваших тренированных шавок, кого? Телохранителей. Но здесь только один. Второй решил погулять, и только что вышел из окна. Видишь ли, твои сослуживцы вспомнили о своем долге и качественно исполнили свои обязанности по моей защите и поддержке. Или захотели проучить. Кто-то узнал, что это я надрала тебе задницу, и теперь решили, что хорошо бы самим убедиться в этом, не дав мне сбежать. Или чтобы мне преподали урок. Вместо того, чтобы помочь или хотя бы дать мне уйти, они преградили мне дорогу. Пришлось создать новый выход. В этот момент вдалеке коридора показались еще 2 охранника, которые спешили сюда. «Все, мне пора. Самое время. Я этого и ждала». Затем Юнми убирает свой телефон и выпрыгивает из окна. Хорошо, что был только 2-й этаж. Приземлившись на ноги, Юнми перекатом гасит остаточную инерцию от падения. Рядом на газоне лежит охранник, который выпал ранее, или которому помогли выпасть. Он был не так удачлив при приземлении, хотя руки-ноги не сломал, только отрубился от удара об землю. Юнми в этот момент подскочила к нему, перевернула его бессознательное тело, проверить пульс и убедиться, что нет серьезных порезов. Затем порылась в его пиджаке, что-то прихватив из его вещей, а после постаралась поскорее исчезнуть с территории больницы. Время действия. Середина недели. Место действия. Квартира Юнми. Кто бы сомневался в том, что скоро снова появилась Соми. На этот раз сразу с 2 заявлениями об избиении в полицию против меня. Но обсуждение этого прошло немного позже, потому что когда пришла Соми и застала Ина и Данри в таком состоянии, то естественно поинтересовалась. «Мы что, подрались, если обе так выглядят и двигаются?» «Да», печально признала Данри. «Мы первыми напали и избили Юнми, поэтому потом она напала и избила нас. С учетом того, что уже не первый раз слова нападать, набрасываться, избивать, драться выступали в качестве эвфемизмов, Соми сразу заподозрила неладное. «Вы вдвоем, в смысле уже втроем?» – удивилась полицейская и потребовала подробностей. «Зря я думал, что Данри немного повзрослела и стала серьезной. Ее следовало еще учить и учить. Открытости и простодушие никуда не делись, когда она быстро и без утайки во всем призналась. Как Соми после этого орала на них, мне самому стало некомфортно. Бедная Данри даже расплакалась, и мне пришлось ее обнять, чтобы утешить, объясняя, что я на нее не сержусь, что мне самому следовало рассказать заранее. Она всхлипывала, ругая себя, что не поняла сразу, я ведь говорил ей все это. Ина тоже сидела с виноватым видом. Соми пришлось рассказать об особенностях моего организма после операции более конкретно. «Вы двое знаете кто? Растлительницы малолетней, а я полицейская. Знаете, что я могу с вами сделать? Мне вас сразу в тюрьму отдать или рассказать всем, что вы совершили с несовершеннолетней, или лучше я принесу дубинку и применю по прямому назначению. Отхожу вас так, что двигаться еще неделю не сможете, а потом по непрямому назначению, чтобы вы получили наслаждение, которое хотели доставить Юнми». Потом долго плакали и просили прощения, пока Данри не проболталась, что и я с ними поступил не по-женски. «Блин, Теперь порция справедливого гнева досталась мне. Теперь уже мы втроем все дружно извинялись, что не хотели такого. В общем, они меня простили за то, что я с ними сделал. Я их тоже простил. Пришлось простить. Двух дурех. Гнездо разврата. Подвела итог всему Соми. Не совсем. Спальня отдельно, разврат отдельно. Теперь у них есть своя игровая площадка, где прячут от меня свою игрушку. Сами догадались, но не сразу. Еще пару раз им устраивал нечто подобное, в чуть легкой форме, пока они совместно не додумались. Вообще забыть, что подобное существует в природе, и больше не тащить к нам в кровати. Поделом тебе, малолетняя искусительница. Прости, Данри, что так накричала на тебя, примирительно сказала Соми. Но не всем девушкам нравится, и не все хотят подобного. Это ты про себя говоришь, удивилась Данри. А как же твой жених? Я сказала ему, что теперь только после свадьбы, призналась Соми. Надеюсь, что мне понравится, и я не разочаруюсь. Я тоже думала, что Юнми понравится. Юнми вообще проговорилась, что хочет еще раз повторить. Так ей понравилось. Выдала ее снова святая наивность. Мы с Соми уставились на пунцовеющую Юнми. Ой, да заткнитесь вы. Это не ваше дело, взбеленилась она, начиная оправдываться. Вы хоть знаете, сколько у меня уже не было секса, тем более такого классного, никогда не было. Да я люблю секс, но я почти 2 года без парня. У меня немного опыта, но это было лучшее. Ни одному парню не сравнится с Юнми. Она точно знает, что нужно девушке, что нужно мне. Может тебе, ну я не знаю, соблазнить Чжувона, предложил я. Он так посмотрел на меня оценивающе, что я поняла, без шансов. Я не его уровня, мне даже думать нечего про него. Вот Данри его явно заинтересовала, зато он меня не заинтересовал. У меня есть ты и Юнми. Прости, Юнми, я не буду больше упрекать тебя за твои желания. Так у девушек появилась еще одна тема для обсуждения. Кто из них достоин Чжувона? И достоин ли он сам кого-то из них двоих? Хоть ненадолго отвлеклись от приставания ко мне, пока я вплотную занялся своим проектом. А пока что мы с Соми обсудили заявления, поданные в мой адрес. Даже посмотрели видео с камер наблюдения из больницы, что крутили по новостям. Порезанное и перемонтированное. Чудовище Юнми представлено в новой монструозной форме. Надо как-то отвечать на такое. Ежемать совсем охренела. Блок 18+. 0,5 гзнаков. А еще через неделю узнал, что эти нимфоманки устроили вдвоем, без меня. Теперь у нас 1,5 спальни. Одна обычная, а вторая с дополнением. Я готов был там появиться только как приглашенный гость, чтобы опять повторить с ними чуть сильнее, чем у них самих получилось бы. После моих таких визитов их обеих обессиленных придется на руках носить в нашу спальню. Вот где две коварные женщины. Завершение блока 18+.